Пролог. В священника словно бес вселился, взорвался на ровном месте. Прервал исповедь на середине и понес какую-то ахинею, что, мол, не таковы мои грехи и нет им прощения. И глаза горели, как у буйного психа, а потом и вовсе загнул, что сгину я смертью лютой и не примут меня ни ворота райские, ни бездна гибельная. Что для таких, как я, отдельная преисподняя. Но еще в этом духе. Не вышло у меня исповедаться. «Что это за бред?» — думал я, медленно спускаясь по скрипучим доскам церковного крыльца. «Не должен был православный батюшка такого говорить. Это ведь ересь какая-то». «Действительно ересь. Ни в каких святых книгах ничего подобного не написано. Наоборот, нет грехов непрощенных, есть грехи непокаянные». Вот и хотелось мне напоследок хоть перед Богом покаяться, чтобы хоть он мое раскаяние видел. От людей прощения не видать, это понятно. Тут и в самом деле тот случай, когда никакое прощение просто невозможно, ввиду количества грехов и их тяжести. Конечно, общество наше гуманное, таких как я не убивает. Так что нетрудно догадаться, когда меня поймают, то дадут мне много времени для молитв и покаяния. Аж до самого конца жизни. Проще уж в ту самую отдельную преисподнюю. Там мне самое место. Рука нащупала в кармане спортивной куртки пистолет ТТ. Увы, патронов к нему больше нет, разве что запугач сойдет. Ну или по голове бить. Пистолет этот я из рук покойного Митрича взял, а запас патронов не прилагался. До сих пор его окровавленную голову вижу. Зрелище, скажу я вам, тягостное, но так обычно и бывает после удара молотком в переносицу. Да и не только Митрич. Все они висят на мне, словно десятипудовая гиря, и никуда я от них не спрячусь. Даже если вдруг избегу людского наказания, что маловероятно, свой собственный ад буду носить в себе до конца дней. Как так получилось? А все просто. Я как раз с женой развелся, поругались крепко, встал и ушел. На работе проблемы были, денег не хватало. Тут и заглянул ко мне на огонек приятель один. Когда-то вместе в спортивной школе занимались. Олег Кривулин, для друзей просто Кривой. Предложил деньжат срубить по легкой, просто рядом постоять. Постоял. В подробности вдаваться не буду, да только подставили меня так, что и полиция, и друзья Кривого на меня охоту объявили. Первые, чтобы судить, вторые, чтобы закопать поглубже, а то чего доброго на суде лишнего расскажу. Они бы меня там же и грохнули, чтобы и концов никто не нашел, да только не вышло у них ничего». «Спасибо армии родной. Она из меня сделала человека, которого убить совсем непросто. Сбежал я, а потом, тщательно обмозговав все, решил, что пока они живы, мне точно житья не будет. А дальше все по накатанной. Они, в отличие от меня, прятаться не привыкли и никогда особо за свою жизнь не опасались. Это их и погубило». Начал со старика Митрича, это их мозг, руководящий и направляющий центр. Он на своей шикарной даче кофе поутру пил, спокойный, беспечный. Просто пенсионер на отдыхе. Даже не обратил внимания, что его чудовищных размеров пес непонятной породы как-то странно заскулил и затих. А когда меня на крыльце увидел, среагировал быстро. Пистолет из штанов вырвал, словно ковбой. Да только есть у ТТ одна особенность – самовзводом он не стреляет, так что хочешь не хочешь, а придется потратить полсекунды на взведение курка. В эти-то полсекунды и прилетел молоток ему промеж глаз. Пробил чуть ли не до затылка, а я пистолет подхватил и поскорее сваливать. Братьев Москалевых я побаивался, сильные, молодые, к тому же вечно вдвоем. Поговаривали даже некоторые, что и баб всех они тоже вдвоем имеют. Их поневоле пришлось стрелять. Иуду Кривого я забил до потери сознания, а потом задушил руками. Потом и остальных очередь пришла, одного за другим. Кто-то скажет, что так им и надо, сами виноваты. Соглашусь, да только закон иначе думает. Это первое. А второе в том, что среди убитых была жена Кривого, вина которой была только в том, что меня видела. Ее я ножом кухонным к двери приколол. Тоже кто-то бы оправдался, мол, вышла бы замуж за сантехника, была бы жива. А сын его, тому лет 10 было, его я шнуром от утюга задушил. Патронов только 2 оставалось, лучше бы я их тогда истратил. Истратил я их позже, когда меня арестовывать пришли, ко мне на дачу. О моих художествах мало еще знали, а потому прибыли втроем на УАЗике. Вот на них-то и пошли патроны. Капитан и сержант обоим по пуле в спину. Может, выжили? Вряд ли. Стреляю я хорошо. Пули каждому аккуратно под левую лопатку зашли. А пробивная способность у ТТ сами знаете какая. А проверить не получилось. Оружие их прихватить тоже. Из машины водитель выскочил и давай из укорота поливать. Я тогда еле сбежал огородами. Я потер руки, показалось, что на них до сих пор следы крови. Долго еще так будет казаться. Итого 18 человек, 14 мразей и 4 условно невинных. Что за такое по закону полагается? Именно. Только за 2 последних мне пожизненное обеспечено. И смягчить наказание не выйдет. Со следствием сотрудничать. А зачем им мое сотрудничество? Трупы уже нашли. Членов ОПГ сдать так смысла нет. Они уже все в земле лежат моими стараниями. Так что остаток жизни я проведу в комфортном каменном мешке. Но это если меня живым возьмут. Не то чтобы я был склонен на пули бросаться, но сотрудники на меня злые, церемониться точно не станут. Могут сперва выстрелить на поражение, а потом уже разбираться. Хотя, может быть, так даже лучше будет. И чтобы сразу в ту самую отдельную преисподнюю, о которой мне полоумный священник кричал. Проходя через частный сектор, я присел на дощатую лавочку у ближайшего дома, не обращая внимания на заливистый лай мелкой шавки из-за забора. Не то чтобы идти устал, просто подумать нужно. Что делать-то? Сдаваться глупо. Ничем это мне не поможет. Из города нужно валить. Собственно, для этого я здесь и болтаюсь, мне бы на электричку прыгнуть до того, как облава начнется. Просто церковь эту старую увидел и решил напоследок зайти, а там... плевать. Я поднялся и решительно зашагал к небольшому кирпичному вокзалу, на котором останавливались пригородные поезда. Но дойти туда мне было не суждено. Метров за 50 до цели меня остановил вышедший из-за угла молодой полицейский. «Гражданин, можно ваши документы?» Он улыбался и демонстрировал исключительную вежливость. «Конечно, сейчас будут», — ответил я, стараясь не показать волнения. «И не понять, меня они здесь ищут или это просто рутинная проверка. Да только в любом случае дать мне ему нечего, нет у меня документов, еще в тот раз дома остались. Так что выход один. Извини, товарищ сержант, ничего личного». Стоял я в полоборота, рука моя, сунувшаяся в карман, вроде как за документами, обратно вышла пустой. И с резким поворотом тела я ребром ладони ударил его по горлу. «Не насмерть, хватит уже смертей». Но задержать меня он теперь не сможет. Сержант с хрипом осел, да только никто не патрулирует территорию в одиночку. А его напарник, стоявший за углом, тоже сержант, только постарше и поматерее, уже доставал пистолет. Ковбоем он не был, поэтому в момент, когда раздались выстрелы, я уже перепрыгнул через 2-метровый дощатый забор и, безжалостно топча чьи-то грядки, удирал через огород. Все. Действительно все. Планы мои пошли неизвестно куда. Валить мне теперь придется в пешем порядке через лес. Хотя какой тут к черту лес? Через каждые 10 метров асфальтированная дорога. Спрятаться тут негде, спасение только в быстром беге. Я и бежал, бежал как никогда в жизни. Остались позади огороды и частные дома. На дороге попалась маленькая речка, которую я перепрыгнул с разбега, поскольку мост был в стороне. Полоска спасительного леса все ближе, да только лес тот всего метров на 100 тянется. Что же, хоть стрелять в меня труднее будет. Оказавшись под защитой деревьев, я остановился, чтобы отдышаться и осмотреться. Сзади никого, но это пока. Сейчас они по рации вызовут подмогу и станет здесь, как в муравейнике. Надеюсь, что к тому времени буду уже далеко. Я побежал дальше. Физподготовка, заработанная когда-то в школе Олимпийского резерва, а потом в армии, пока выручала. Только прокуренные легкие были категорически против марафонских забегов. Дыхание вырывалось с хрипами, воздуха не хватало. Но и отдыхать было некогда, в могиле отдохну. В камере тоже, как известно, бегать не заставляют. Как я и предполагал, лес скоро закончился, а дальше лежала широкая асфальтированная дорога, на которой прямо сейчас остановился грузовик с кунгом, на котором было аршинными буквами написано «Росгвардия». Похвальное межведомственное сотрудничество. До чего оперативно работают, чтобы им пусто было? Задняя дверь распахнулась, и на дорогу сноровисто стали выпрыгивать парни в темно-синей форме, бронежилетах и с автоматами в руках. Они никуда не бежали, просто рассредоточились по дороге, перекрывая путь. Я затормозил, едва не пропахав кедами сырую лесную землю. «Так, стоп, сюда нельзя». Последнее, что я увидел, расстроило больше всего. Из будки спустились две миловидные женщины средних лет, каждая из которых держала на поводке собаку. Два здоровенных лохматых немца, видно, что прекрасно обученные. Образец моего запаха у них точно есть. Приплыли. Я развернулся и побежал налево. Когда-то злые дядьки в погонах учили меня уходить, в том числе и от собак. Да только было это больше 10 лет назад, и я не был прилежным учеником, предпочитая совершенствовать другие навыки. Кроме того, сейчас мне элементарно не хватит времени для хитрости и диверсанта. В этой стороне меня тоже ждало разочарование в виде живой стены автоматчиков. Быстро работают, молодцы. Пряникам дать. Задыхаясь то ли от бега, то ли от осознания собственного бессилия, я метнулся назад. Куда теперь? Куда? Новое направление, которое я выбрал, привело меня к высокому бетонному забору. Дача кого-то из уважаемых людей. Высота позволила мне залезть наверх. Осмотревшись и не обнаружив опасности, я пересек небольшой дворик и забрался на стену с противоположной стороны. Так, подъездная дорога, а с другой стороны лес. Никого не видно. Туда. Но стоило мне забежать за первые деревья, как за спиной прогрохотала автоматная очередь. Что-то больно ударило в левое плечо, я упал. Но, сообразив, что ранение не опасное, снова вскочил и побежал. Под рукавом текла кровь, но боль была не сильной, и рукой я шевелить мог. Потом разберусь, что там. Сейчас бы убежать только. Однако даже окрик не делали. Никаких «стой, стрелять буду». Особо опасный, а потому и оружие применяют без предупреждения. Надо сказать, обложили они меня на совесть. Теперь и преследование началось. Справа и слева слышался топот, а позади еще и лай собак. Снова очередь. Я даже почувствовал, как пули взрыли землю в 20 сантиметрах позади меня. Кто-то из преследователей хотел ноги мне прострелить, да не учел, что я быстро двигаюсь. В какой-то момент даже показалось, что я оторвался. Быстрые ноги спасли. Я остановился, чтобы оглядеться, оперся рукой на березу, оставив на ней кровавый отпечаток ладони. Черт! Теперь будут знать, что ранен. Выбрав направление, я побежал дальше. Удивительно, должен был ослабеть. Крови-то вон сколько вытекло, но чувствовал себя бодрым. Даже одышка прошла, вроде как второе дыхание открылось. Вот только выстрел, на этот раз пистолетный, прервал мой забег. Пуля ударила в правую сторону груди, легкая, скорее всего, не задела, да только все равно приятного мало. Я пошатнулся и схватился за дерево двумя руками. Разум начал мутнеть, перед глазами стояли только окровавленные руки и белая кора дерева. Уже не контролируя себя, а, возможно, просто отдавшись в руки подсознания, которому не хотелось в тюрьму, правой рукой я потянул из-за пояса пистолет. Патронов нет, но кто об этом знает? А то, что я опасен, все прекрасно знают и помнят. Я поднял ствол повыше, чтобы его было хорошо видно, и взвел курок. Автоматную очередь я уже не слышал, только видел, как пули выбивают щепки из дерева, предварительно пробив мое тело. Боли тоже не было. Пистолет я уронил. Отчаянно напрягая руки, я держался за ствол еще секунды три, а потом окровавленные пальцы разжались, и я медленно, словно в воде, начал падать на спину, а вокруг уже наступала темнота.